Она испуганно обернулась. Позвонили еще раз, и Рада нерешительно сделала несколько шагов по направлению к двери. «Дядя Наум!» — услышала она голос Сыроежкина. «Я принес деньги! Это я, Леша!» Она вспомнила про вчерашнего часовщика, который свел ее с этим ювелиром. Он ведь был другом этого старика. «Дядя Наум!» — продолжал Сыроежкин. «Откройте дверь, я принес деньги!» «Он был его другом?» — снова подумала Ирада. И подошла к дверям, посмотрела в глазок. За дверью действительно стоял Сыроежкин. Она открыла дверь. Он торопливо и как-то воровато вошел в квартиру. Увидев девушку, кивнул ей, как старый знакомый. «А где хозяин?» — спросил он, явно нервничая. «Он ушел», — ответила девушка. «Куда ушел?» — удивился Сыроежкин. «Ушел к своему знакомому. Обещал скоро прийти». Этот часовщик с бегающими глазками ей не нравился. Как она не разглядела вчера его хищного выражения лица? «Ушел, да?» Сыроежкин закружил по гостиной. «Ушел», — повторил он. «Значит, он пошел искать другого клиента», — решил Сыроежкин. Что ж, он был прав. Старик циник и негодяй. Решил заработать на этих часиках побольше. Решил его кинуть. Но это у него не получится. Его всего колотило. «Когда он придет?» — крикнул он. Ей был неприятен этот тип. Она пожала плечами. Он бешено посмотрел на нее. «Не знаешь?» — крикнул он. «Не знаешь, да?» Он начал трястись. И вдруг побежал к двери, щелкнул замком и закричал на весь подъезд. «Витя, заходи!» Девушка удивленно смотрела на часовщика. Она еще ничего не подозревала, даже не успела испугаться. В квартиру вошел высокий мужчина с лошадиной физиономией. В руках он держал небольшой чемоданчик. «А где хозяин?» — спросил он, взглянув на девушку. «Его нет!» — закричал Сыроежкин. «Он пошел договариваться с другими. Решил нас кинуть. Я же тебе говорил, что он всех нас обманет!» Лошадинообразная физиономия Вити не вызывала у Ирады ничего, кроме отвращения. Между тем он пристально рассматривал девушку. «Вот это, что ли, вчера к тебе приходило?» — спросил он. Ирада почувствовала, что сделала ошибку, открыв дверь, но было уже поздно. «Она!» — закричал Сыроежкин. «Она обо всем с ним договорилась. Она, наверное, поэтому и к нему домой приехала. Ублажать старого дурака!» «Где часики?» — спросил Витя, подвигаясь к девушке. «Куда их дело, сука? Говори». Она испуганно отступала к стене, чувствуя, что ничего не может выговорить. Гость поставил чемоданчик на пол и, подняв свои большие лопатообразные ладони, гнусно ухмыльнулся. «Не хочешь говорить, да?» Ирада прижалась к стене, чувствуя, как у нее дрожат ноги. «Часики где?» Еще ближе придвинулся к ней Витя. Она почувствовала запах лука и пота, но не могла сказать ни слова. Он был совсем близко, и Рада вдруг поняла, что не сможет ни сопротивляться, ни убежать, и застыла, словно парализованная. Дом ювелира казался ей таким надежным убежищем. Неизвестный, дурно пахнущий человек ворвался в эту квартиру, словно материализовавшееся чудовище из ее снов. «Где часики?» — настаивал он. В этот момент Сыроежкин, прошедший в гостиную, закричал. «Вот они! Лежат на столике около дивана!» Лошадиная физиономия Вити на миг отвернулась. Сыроежкин победно поднял блеснувшие часики. Витя повернулся к нему всем телом, и в этот момент Ирада, толкнув его, бросилась к еще открытой двери. Витя не успел схватить ее. Он налетел на стул, упал, и пока поднимался, девушка успела выскочить из квартиры, захлопнув за собой дверь. «Держи!» — закричал Сыроежкин, засовывая часы к себе в карман. «Держи ее!» Они побежали к дверям, выскочили на лестничную клетку, здесь никого не было. Внизу слышался шум шагов убегающей девушки. «За ней!» — закричал Сыроежкин, безумно вращая глазами. «Ну, быстрее, за ней!» И в этот момент порыв сильного сквозняка захлопнул дверь.